Глава 19. С отрядом Голубова, двинувшимся кружным путем для захвата Новочеркасска, выехал и Бунчук. 23 февраля они выбрались из Шахтной, прошли станицу Раздорскую, к ночи были уже в Мелеховской. На следующий день с рассветом выехали из станицы. Голубов вел отряд быстрым маршем. Впереди виднелась его коренастая фигура, плеть нетерпеливо падала на конский круп. Ночью прошли Бессергеневскую, дали чуть отдохнуть лошадям, и вновь в серой беззвездной ночи замаячили всадники, захрустел под копытами мерзлый ледок грунтовой дороги. Возле Кривянской сбились с дороги, но сейчас же напали на свою. Забрезжила зорька, когда въезжали в Кривянскую. Станица была еще безлюдна. Возле площадки у колодца старик-казак рубил в корыте лед. Голубов подъехал к нему, отряд остановился. — Здорово, старик! Казак медленно донес руку в варежке до папахи, ответил неприязненно: — Здравствуйте! — А что, дедушка, ушли ваши станичные казаки в Новочеркасск? Мобилизация была у вас? Старик спешно поднял топор, пошел в ворота, не отвечая. — Трогай! — отъезжая и ругаясь, крикнул Голубов. В этот день малый войсковой круг собирался эвакуироваться в станицу Константиновскую. Новый походный атаман войска Донского генерал Попов уже вывел из Новочеркасска вооруженные силы, перевез войсковые ценности. Утром получены были сведения, что Голубов из Мелеховской идет по направлению на Бессергеневскую. Круг послал для переговоров с Голубовым об условии сдачи Новочеркасска Исаула Сиволобова. Следом за ним, не встретив сопротивления, в Новочеркасск ворвались конники Голубова. Сам Голубов на взмыленном мокром коне в сопровождении густой кучи казаков галопом подскакал к зданию круга. Около подъезда толпилось несколько зевак, стоял вестовой, ожидая с оседланной лошадью Назарова. Бунчук спрыгнул с коня, схватил ручной пулемет. Вместе с Голубовым и с толпой остальных казаков вбежал в здание круга. На хляск распахнутой двери из просторного зала повернулись головы делегатов, густо забелели лица. — Встать! — напряженно, будто на смотру, скомандовал Голубов, и, окруженный казаками, спотыкаясь от спешки, пошел к столу президиума. Члены круга, громыхая стульями, встали на властный окрик. Один Назаров остался сидеть. — Как вы смеете прерывать заседание круга? — зазвенел его гневный голос. — Вы арестованы! Молчать! Голубов багровее подбежал к Назарову, рванул с плеча его генеральской тужурки погон, прорвался на хриплый виск. — Встать, тебе говорят! Бери его! Ты! Я кому говорю? Золотопогонник! Бунчук в дверях устанавливал пулемет. Члены круга толпились овечьей отарой. Мимо Бунчука казаки протащили Назарова, позеленевшего от страха председателя круга, Волошинова и еще несколько человек. Гремя шашкой, следом шел бурый в пятнах румянца Голубов. Его за рукав схватил какой-то член круга. — Господин полковник, ваша милость, куда же нам? — Мы свободны? Из-за его плеча высунулась скользкая, юркая голова другого. — Идите к черту! — крикнул, отмахиваясь, Голубов, и, уже поравнявшись с Бунчуком, повернулся к членам круга, топнул ногой. — Ступайте! Мне не до вас! Ну! Его хриплый, обветренный голос долго еще перекатами ходил по залу. Бунчук переночевал у матери, а на другой день, как только в Новочеркасске стало известно о взятии Сиверсом Ростова, отпросился у Голубова и наутро выехал туда верхом. Два дня работал в штабе у Сиверса, который знал его еще будучи редактором «Окопной правды», наведывался в ревком, ни Абрамсона, ни Анны там не было. При штабе Сиверса организовался революционный трибунал, творивший крутой суд и расправу над захваченными белогвардейцами. Бунчук день проработал, обслуживая нужды суда, участвуя в облавах, а на следующий, уже не надеясь, забежал в ревком и еще с лестницы услышал знакомый голос Анны. Кровь кинулась ему в сердце, когда он, замедляя шаг, вошел во вторую комнату, откуда слышались чьи-то голоса и смех Анны. В комнате, где в прежнее время помещалась комендантская, лохматился табачный дым. В углу, за небольшим дамским столиком, писал что-то человек в шинели без пуговиц, с развязанными наушниками солдатской папашки, кругом него толпились солдаты и штатские в полушубках и пальто. Они, разбившись на кучки, курили, разговаривали. У окна, спиной к двери, стояла Анна. На подоконнике, скрещенными пальцами поддерживая колено своей согнутой ноги, сидел Абрамсон. Рядом с ним, склонив голову на бок, стоял высокий латышской складки красногвардеец. Он отводил папиросу, топыря мизинец, и что-то рассказывал, по-видимому, смешное. Откидываясь, сочно смеялась Анна, морщился от улыбки Абрамсон. Ближние прислушивались, улыбаясь. А на крупном лице красногвардейца, в каждой как топором вырубленной черте, жило и теплилось умное, острое и немножко злое. Бунчук положил руку на плечо Анны. — Здравствуй, Аня. Она оглянулась. Краска залила ее лицо, хлынула по шее до ключиц, выжила из глаз слезы. — Откуда ты? — Абрамсон, посмотри. — Вот он, как новый гривенник. А ты о нем беспокоился, — залепетала она, не поднимая глаз, и не в силах овладеть смущением, отошла к двери. Бунчук пожал горячую руку Абрамсона, перекинулся с ним несколькими фразами и, чувствуя на лице своем глупую, беспредельно счастливую улыбку, не отвечая на какой-то вопрос Абрамсона, он даже не понял смысла вопроса, пошел к Анне. Она оправилась, встретила его немного злой, за свое смущение улыбкой. — Ну, здравствуй еще раз. Как ты здоров? Когда приехал? Из Новочеркасска? Ты был в отряде Голубова? Вон как. Ну и что же? Бунчук отвечал на вопросы, не сводя с нее неломкого, тяжеловесного взгляда. Ответный взгляд ее подламывался, скользил в сторону. — Давай на минутку выйдем на улицу, — предложила Анна. Их окликнул Абрамсон. — Вы скоро придете? — У меня к тебе, товарищ Бунчук, есть дело. Мы думаем использовать тебя на одной работе. — Я приду через час. На улице Анна прямо и мягко глянула в глаза Бунчуку, досадливо помахала рукой. — Илья. — Илья, как я нехорошо смутилась, как девчонка. Это объясняется, во-первых, неожиданностью, во-вторых, нашим половинчатым положением. В сущности, кто мы с тобой? Идиллические жених и невеста. Знаешь, в Луганске у меня как-то Абрамсон спрашивает, ты живешь с Бунчуком? Я опровергла, но он весьма наблюдательный парень и не мог не видеть того, что бросалось в глаза. Он ничего не сказал, но по глазам я видела, не верит. Рассказывай же про себя, что и как ты. О, мы там качнули дело, сколотили целый отряд в 211 штыков. Вели организационную и политическую работу. Да разве все это расскажешь в двух словах? Я еще не могу опомниться от твоего появления. Где ты? Ночуешь где? Прерывая разговор, спросила она. Тут у товарища. Бунчук замялся, сказав неправду. Эти ночи проводил он в помещении штаба Сиверса. Ты сегодня же перейдешь к нам. Помнишь, где я живу? Ты провожал меня когда-то. Найду. Но не стесню я твою семью. Оставь, никого ты не стеснишь и вообще об этом не говори. Вечером Бунчук, забрав свои пожитки, умещавшиеся в просторной солдатской сумке, пришел в тот окраинный переулок, где жила Анна. На пороге небольшого кирпичного флигеля его встретила старуха. Лицо ее неясно напоминало Анну, тот же истинно черный блеск глаз. Тот же с горбинкой нос, только кожа морщинистая и землистая, да провалившийся рот пугает старостью. — Вы Бунчук? — спросила она. — Да. — Прошу вас проходить. Дочь говорила мне о вас. Она проводила Бунчука в маленькую комнату, указала, куда положить вещи, ревматически сведенным пальцем повела вокруг. «Здесь вы будете жить. Койка — это вашей милости». Она говорила с заметным еврейским акцентом. Кроме нее в доме был небольшой подросток, девочка, тщедушная и такая же, как Анна, голубоглазая. Анна пришла спустя немного. Она внесла с собой шум и оживление. «У нас никого не было? Бунчук не приходил?» Мать ответила ей что-то на родном языке, и Анна твердой скользящей походкой подошла к двери. «К тебе можно?» «Да-да». Бунчук, поднявшись со стула, пошел ей навстречу. «Ну как, устроился?» Она довольным смеющимся взглядом оглядела его, спросила, «Ты что-нибудь ел? Пойдем туда». За рукав гимнастерки ввела его в первую комнату, сказала, «Это, мама, мой товарищ», и улыбнулась. «Вы его не обижайте». «Ну что ты, разве можно такое? Он наш гость». Ночью по Ростову стручками вызревшей акации лопались выстрелы. Изредка горланил пулемет. Потом все стихало. И ночь, величавая черная февральская ночь, вновь тишиной повивала улицы. Бунчук и Анна долго сидели в его строго опрятной комнатке. «Здесь мы с сестренкой жили», — говорила Анна. «Видишь, как у нас скромно, как у монашек. Ни дешевых картин, ни фотографий, ничего такого, чтобы приличествовало мне по положению гимназистки». «Чем вы жили?» — в разговоре спросил Бунчук. И Анна не без внутренней гордости ответила, «Я работала на Смоловской фабрике и давала уроки. А теперь?» «Мама шьет. Им вдвоем мало надо». Бунчук рассказывал подробности взятия Новочеркасска, боев под Зверевом и Каменской. Анна делилась впечатлениями о работе в Луганске и Таганроге. В 11, когда мать потушила у себя огонь, Анна ушла.